Глава вторая. Утро после казни. Год 1801, март 12. Утро. Объявлен манифест. Мы, приемля наследственно-императорский всероссийский престол, восприемлем купно и обязанности управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей, государыни-императрицы Екатерины II, коея память нам и всему Отечеству вечно пребудет любезно, да по ея премудрым намерениям шествуя достигнем вознести Россию наверх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим. Его чувствительная душа навсегда останется растерзанную. Елизавета Алексеевна, матери, 13-14 марта 1801 года. Спустя неделю помощником для составления докладов государю при тайном советнике Трощинском повелено быть статскому советнику Спиранскому. Павел мертв, Александр жив. Он только дважды упал в обморок. Первый раз ночью, получив известие о случившемся, и второй — наутро, когда желчно-остроумная матушка презрительно благословила его на царство. «Поздравляю вас! Теперь вы император!» Молодой царь не мог ни видеть, ни понимать, что более опытные заговорщики рассматривают его как игрушку в своих зрелых руках, что поэтому ему предстоит стать русским царем в самом чуждом для него самого, опять же, поначалу смысле, именно самовластительным, самодержавным, августейшим. Что полная и бескомпромиссная самодержавность оказывается парадоксальным условием осуществления парламентской утопии. Но столь же ясно он сознавал, что путь к сердцам подданных лежит через отказ от самовластия. И значит, все предстояло запутать настолько, чтобы никто разобраться не смог. С этой задачей он справился блестяще и, прежде всего, позаботился об одновременном успокоении и стариков, и молодых. Ради умиротворения первых манифест было поручено составлять екатерининскому вельможе Трощинскому, и стране обещано править по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки Екатерины. По той же причине Михайловскому замку был предпочтен Зимний дворец. Да, в Михайловском было сыровато и страшновато. Да, здесь все напоминало об убиенном отце. Но если бы язык политических жестов потребовал от молодого царя сохранить под резиденцию эту краснокирпичную пародию на средневековую крепость, отвергнув пышно-золотистые покои Зимнего, Александр так и поступил бы. Однако в символическом пространстве эпохи переезд из дворца в дворец равнялся перемещению из Павловской зоны в зону Екатерининскую. Потому и ненавистный Платон Зубов получил покои в Зимнем и право прогулки под руку с молодым царем. Причем на первом же после переворота вахт-параде 13 марта 1801 года. Однако сталкиваться лбами никто старикам не мешал. Известна печальная повесть о том, как в 1801-м разошлись во мнениях по важному политическому вопросу Александр Андреевич Беклешов с Дмитрием Прокопьевичем Трощинским. Царь не скучал, наблюдая за развитием сюжета. Старики слабели, он становился сильнее. Им было время тлеть, ему цвести. Затем он утешил молодежь. 17 марта 1801-го в столицу был призван Черторыйский, спустя несколько дней — Кочубей с Новосильцевым. Черторыйский счел необходимым сначала осмотреть Везувий, поскольку без этого было невозможно начинать реформы в России. Кочубей по дороге из Дрездена прослышал о новом возвышении Зубовых и был готов поворотить. Новосильцев сказался больным и проболел до тех самых пор, пока потенциальная угроза нового переворота не отпала. Когда же все собрались, то были польщены особой доверенностью монарха. 24 июня, после общего застолья Строганова, Новосильцева, Черторыйского, втайне от ревнивых стариков провели в туалетную комнату, где за послеобеденным кофеем они обсудили будущность российской державы и учредили полуофициальный негласный комитет, в шутку прозванный «Комитетом общественного спасения». Год 1801, март 15-е. Из Петропавловской крепости освобождены заключенные тайной экспедиции. Помилованы Алексей Ермолов, Александр Радищев. Генерал-прокурором назначен Беклешов. Граф Панин возвращен к иностранным делам. Государственным казначеем вместо Гаврила Державина назначен барон Васильев. 22. Указ о свободном пропуске едущих в Россию и отъезжающих из нее. 23. Похороны Павла в Петропавловском соборе. Того же дня донские казаки возвращены из похода на Индию. И старики, и молодые равно усердно рукоплескали первым указом Александра Павловича, ибо каждый мог вчитывать в эти указы себя. Первые восприняли поток либеральных обновлений как некое очищение России от павловской грязи до екатерининского блеска. Вторые увидели в них возможность такой переделки России, при которой неизбежно окажется быстрая смена политических поколений. Первые настаивали на ускорении, сжатии и усечении административных реформ, чтобы как можно быстрее увенчать себя драгоценной короной Российской Конституции и перераспределить отчужденный у царя избыток власти в пользу опытных, зрелых, искушенных сановников, а в их лице в пользу сословия в целом. Вторые продолжили разговоры о конституировании, но в некой туманной перспективе, на вырост, и завели сладкую песнь о немедленном и повсеместном преобразовании государственного аппарата управления как цели ближайшей и долговременной. Ибо наложить на самодержавную волю царя конституционные вериги сейчас значило усилить стариков, а преобразовать государственную машину значило лишить стариков теплых насиженных мест и начать самим насиживать эти места. Но царь поставил свою задачу. Ради нее ослабил и тех, и других. На первом же заседании негласного комитета, в ответ на предложение молодых друзей сначала заняться изучением состояния империи, затем преобразовать администрацию, а уж в конце концов как-нибудь приступить к конституции, он тихо и ласково спросил, а нельзя ли сразу перейти к третьему пункту? Смущенное молчание было ему ответом. И по той же самой причине он заморочил конституированные головы стариков бюрократическими пертурбациями. Они увидели в учреждении министерств 8 сентября 1802 года знак распыления царской власти и возрадовались. Тоже увидел в этом издатель «Вестника Европы» Карамзин и огорчился. А то был всего лишь управленческий громоотвод, куда посыпались молнии народного гнева. Решение же по любому важному вопросу по-прежнему принимал царь. Еще большую радость широких дворянских масс вызвало данное Сенату поручение самому определить границы своих полномочий. Но не прошло и двух лет, как 21 марта 1803 года царь умелым маневром раз и навсегда отбил у взорвавшихся сенаторов охоту этими полномочиями пользоваться. Каждый получил именно то, чем не хотел заниматься в данную минуту, и каждый сохранил иллюзию, что это временно, что скоро дойдет очередь до главного, и тогда... Первыми прозреют подслеповатые старики. А первыми из первых — старики московские, роскошно доживающие свой век в отставке, делом не занятые, а потому особенно наблюдательные. Одна из главных сподвижниц Екатерины Великой, академическая княгиня Дашкова, запишет. «Я с грустью видела, что Александр был окружен только молодыми людьми, плохо относившимися к лицам пожилого возраста. По причине своей застенчивости, объясняемой, по-моему, его глухотой, их избегал и сам император. Четыре года царствования Павла, который делал из своих сыновей только капралов, были потеряны для их образования и умственного развития. Я предвидела, что душевная доброта императора и прочно усвоенные принципы гуманности и справедливости не помешают окружению завладеть его доверием, а министрам и высшим сановникам делать все, что они пожелают. Затем придет очередь молодежи. Один за другим наперстники царя вынуждены будут удалиться, кто в политическое небытие, кто в политическое инобытие. Они возропщут, но будет поздно. Молодой царь успеет набрать силу, преодолеет зависимость от окружения, казавшуюся неизбежной. Напрасно Лагарб, наученный горьким опытом своего бернского директорства и самовластия более не страшащийся, станет в 1802 году предостерегать воспитанника от увлечения демократией. «Во имя вашего народа, государь, сохраните в неприкосновенности возложенную на вас власть, которой вы желаете воспользоваться только для его величайшего блага. Не дайте себя сбить с пути только из-за того отвращения, какое внушает вам неограниченная власть. Имейте мужество сохранить ее всецело и до того момента, когда под вашим руководством будут завершены необходимые работы, и вы сможете оставить за собой ровно столько власти, сколько необходимо для энергичного правительства». Напрасно. За годы разлуки воспитанник успел неузнаваемо измениться. Лагарб осознает это чуть позже, когда в мае 1802-го под благовидным предлогом Александр вынудит воспитателя, по-прежнему любимого, но лезущего не в свои дела и не желающего приноравливаться к новой роли осторожного советчика при самостоятельно действующем политике, покинуть Россию. Взаимопогасив усилия стариков и молодых, царь затеял придворную игру в ручеек. Постоянно меняющиеся пары обречены были скользить сквозь кольцо из чужих рук, запутываться, хохотать, интриговать. Распутавшись и отерев слезы от смеха, все в один прекрасный миг заметили, что царь давно и прочно сидит на троне. Участники мартовского переворота удалены, очаги новых заговоров погашены. Не успели в конце 1801-го поползти по столице слухи о готовящемся перевороте в пользу Марии Федоровны, как в ночь перед Рождеством Платон Зубов сам подал прошение об отставке, что ему оставалось. Не успела вдовствующая императрица предпринять ответный шаг и в первый день нового 1802 года собрать у себя тайное совещание, как 17 января Зубов получил заграничный паспорт и отправился во свояси. А Гавриле Державину, который чересчур активно оппонировал царю, было срочно найдено длительное занятие в Калуге. Вслед за тем пришла пора осуществить мечту Лагарпа о регламентированной организации. Создать министерство, усилить сенат, перессорить министров, осадить сенаторов, чтобы народу было кого не любить и чтобы при этом некому было посягать на царские полномочия. Отчасти на те же роли были приглашены и молодые друзья. Обладавшие малой властью, они в глазах света оказывались виновниками всех непопулярных решений. Молодой, прекрасный собой царь как бы сиял звездой в окружении опасных астероидов. В Карамзинском вестнике Европы была помещена стихотворная сказка с Флорианом. Намеки звучали вполне откровенно. В некой стране живет некий царь, чье дело не идет на лад. «Нет хуже нашего, — он думал, — ремесла. Желал бы делать то, а делаешь другое». В грусти сердечной царь отправляется в поле. Здесь тоже встречает его унылая картина. Рассыпанных в долине баранов, тощих до костей, овечек без ягнят, ягнят без матерей, а псам и нужды нет. Но вот государь видит нечто совершенно иное. Красота, порядок, уют, шерсть на овцах, как шелк, и тяжестью их клонит. При этом пастушок в свирель под липую играет. Причина его благоденствия проста — он выбрал верных псов. В полном согласии с обычно враждебным ему Карамзиным мыслил тогда Державин. «Се образ ангельской души! Ах, если б в круг него все были хороши!» Правда, и Державину тоже посвящали стихи. После очередного советского инцидента Зубов пустил гулять эпиграмму. «Тебя в совете нам не надо! Паршивая овца все перепортит стадо!» Бульдог Фемиды. Правда, уже в сентябре 1802-го Державин, которого современники именовали не только паршивой овцой, но и бульдогом Фемиды, цепным псом правосудия, займет место министра юстиции. Но спустя всего 13 месяцев будет отставлен. Для Александра, вообще несколько презиравшего людей, а екатерининских орлов, они же овцы, они же бульдоги и подавно, старые вельможи были на одно лицо. Выделить Державина из их орденоносного ряда он не пожелал. А жаль. Конечно, Державин не хуже других умел извлекать пользу из своего служебного положения. Неустанно искал чинов, от монарших благодеяний не отказывался, не отказываясь при этом и от коллегиального противостояния монархам в Совете и Сенате. Конечно, он неустанно дерзил коронованному начальству, а всем остальным псалмам предпочитал 81-й, жестоко обличающий царей. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов, восон мне их! Доколе рек, доколе вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг — спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных и сторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою от часа, злодейств и землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно, страстны и так же смертны, как и я. Воскресни, Боже, Боже правых, и их молению внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли». Конечно, столь же неустанно он льстил обличаемым государем. Так, нелюбимого им Александра Павловича в стихах «Глаз Санкт-Петербургского общества» он позже аттестует. «Небес зерцало, в коем ясный, мы видим отблеск божества. О, ангел наших дней прекрасный, благого образ существа». Конечно, Державин мог практически одновременно в 1797-м бросить вслед царю «Ждите, будет от этого толк!» и сочинить оду, воспевающую толкового. Конечно, он громко восхвалял Екатерину, Павла и Александра как полновластных земных богов и потихоньку составлял проект Российской Конституции, призванный ограничить их божественное полновластие. Однако трудно ли понять, что двигало им не только честолюбие, не только сословная солидарность, не только трезвый расчет? И что была во всех его разнообразных жестах, от поэтического ласкательства до политической дерзости, своеобразная логика отчаянного державолюбия, столь созвучная говорящей фамилии. Когда после отставки у Державина появится свободное время и он сядет за мемуары, то в строе первой же фразы запечатлит свое иерархически стройное видение мира и представление о месте человека в этом мире. «Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине II, сенатор и коммерц-коллегий президент, потом при императоре Павле член Верховного Совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей в 1743 году июля 3 числа. Говоря строго, июля 3 числа Появился на свет не статс-секретарь, не президент, не казначей, не кавалер и даже не Гаврила Романович, а крохотный младенец. Безымянное счастье родителей и предмет акушерских тревог. Но Державин начинает с итога, со списка должностей. Ибо человек есть то, чего из него в конце концов вышло. Так должности — суть поручения российской державы. Российская держава — царство торжествующей справедливости и результат государственного творчества множества поколений русских людей. А награды — ничто иное, как знаки государевой признательности за честно исполненный долг, с которым должность недаром состоит в корневом родстве. Долг перед кем? Перед Богом, перед законом, перед Отечеством, перед царем. Именно в таком порядке, именно в такой соподчиненности, не иначе. В противном случае закон перестанет служить стержнем российского общества, сведется к набору необязательных для исполнения, ибо неукорененных в вечности правил общежития, станет изменчивой прихотью общенародной демократической гордыни или падет жертвой монаршего произвола. Служба земному отечеству лишится статуса служения. Личная преданность государю заставит подданных поступать вопреки интересам государства, а его благодеяния и милости превратятся в расплату за измену правде. И наоборот, непочитание государя, поставленного от Бога, будет равносильно предательству и грозит стране беззаконием и потрясениями. Но до тех пор, пока связь между четырьмя концами державного креста ненарушима, до тех пор нет и не может быть разлада в душе человеческой. И исполняя царскую волю, и в сердечной простоте давая советы царям, и в случае необходимости противодействуя им с помощью законосовещательных органов, чиновник оказывает важные услуги и Отечеству, и закону, и Богу. Он чувствует себя скрепом имперской гармонии, полнозвучной рифмой в историческом словословии, без которой строй и ясность изложения будут непоправимо утрачены. А значит, нет непроходимой границы между поэзией и службой, между званиями чиновника и стихотворца. Действительный член и несостоявшийся правитель Верховного Совета Державин был 6 годами старше веймарского министра Гёте, то есть принадлежал к последнему литературному поколению, для которого поэтическая деятельность ни в коей мере не противостояла государственной. Эти сферы были равно одушевлены высшей страстью, и политика, в полном согласии с Аристотелем, казалась одной из областей человеческого творчества. Больше того, лира, по их представлениям, могла служить столь же мощной поправкой к абсолютизму, какой в иных странах служил парламент. Она увещевала монарха, язвила его, когда он отступал от своего долга карать и миловать по справедливости, поддерживала все его добрые начинания и даже намерения, создавала вокруг него необходимый ореол величия и напоминала ему о бренности всего земного, в том числе о бренности власти, понуждала вспомнить, что лишь праведный государь достоин церковного и гражданского почитания. И самое главное, она не позволяла царям забыть о любезном отечестве, о его своеобычном характере, о его душе и его людях. Она не давала свести представление о государстве к набору абстрактных схем, и наполняла образ этого самого государства живыми и чувственно переживаемыми смыслами. Может быть, Александр Павлович все это понял бы и сохранил бы Державина при себе для говорения всегда правды и поддержания отечестволюбия, если бы внимательно прочел его стихи. Но, к сожалению, Екатерина Великая не рекомендовала воспитателям великих князей слишком много внимания уделять музыке и словесности, как занятиям бесполезным и размягчающим душу. Стихов «Государь по доброй воле», то есть когда не требовали обстоятельства, не читал. Державина не понимал и считал его вредным самолюбцем, исполненным вздорных и давно изжитых просвещенным анархических идей, при себе не сохранил. И не встреча со славным вельможей-поэтом стала первой в трагической цепи его последующих невстреч с людьми, на которых он мог и должен был опереться в своем четвертьвековом правлении. «Цели нет передо мною». Впрочем, Александру тогда было и впрямь не до Державина. Чтобы понять почему, вернемся чуть-чуть назад, в самое начало царствования. Чем успешнее шла реформа придворной жизни, тем острее, тем насущнее вставал давний, куда более сложный «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» вопрос. Для чего? Во имя чего? Ради чего все это? Если бы трон был занят Александром по очереди или хотя бы бескровно, со сверхзадачей царства можно было бы и повременить или удовольствоваться туманно далекой президентской перспективой. Но все произошло так, как произошло. Куда было пойти, что принести, чтобы немедленно предъявленная стране и достигнутая в итоге цель задним числом оправдала бы жутковатое средство? Не только естественный человеческий ужас перед содеянным, но и жажда цели иссушала молодого царя. Перед ее мукой меркло все, даже сладкая мечта о блаженстве торжествующего ухода. С мечтою, кажется, он не разлучался. Быть может, именно ради нее из проекта коронационной грамоты русскому народу была вычеркнута статья о принципе престола наследия, из-за чего русский трон опять как бы завис в юридической невесомости. Но задуманный уход был возможен только на вершине успеха. Всенародное восхищение еще предстояло вызвать. Чем? Год 1801, месяц тот же 31. Отмена запрета от 18 апреля 1800 года на ввоз в Россию книг и нот. Дозволение частных типографий. Апрель 2. Указы о восстановлении жалованной грамоты дворянству, об уничтожении тайной экспедиции. Апрель 8. Указ об уничтожении публичных виселиц. Апрель 9. Отменено обязательное ношение пуклей. Обязательное ношение косы, однако же, сохранено. Апрель 26. Мальтийский крест снят с русского государственного герба. Месяцем раньше царь сложил с себя звание великого магистра Мальтийского ордена. Месяцем позже велит президенту Академии наук не включать более Мальту в число городов Российской империи. Май 22. Священники и диаконы освобождены от телесных наказаний за совершенные ими уголовные преступления. Май 28. Запрет на публикацию объявлений о продаже крестьян без земли. Июнь 5. Утверждена конвенция о взаимной дружбе с Англией. Указом Сенату высочайше поручено самому определить, чем он должен стать в новых обстоятельствах русской истории. Того же дня указом предусмотрено создать комиссию о составлении законов. Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Александр Пушкин, к Чаадаеву, 1818 год. Сентябрь, 26. Подписан мирный договор с Францией. Сентябрь, 27. Запрещены пытки. Милости, сыпавшиеся на страну, как из рога изобилия, возбуждали толки, восхищали молодежь, освежали атмосферу и доставляли радость самому царю, искренне желавшему блага своей стране и своему народу. Но все-таки освобождение заключенных из Петропавловки, открытие границ, уничтожение тайной экспедиции публичных виселиц — суть отмены, а не деяния, расчистка прошлого, а не строительство будущего. Жизнь без оправдывающей цели грозила превратиться в чавкающую трясину уныния. Царь имел несчастье познать всю ее богомерзкую силу, когда во время сентябрьских коронационных торжеств в Москве на него обрушивались приступы жестокой ипохондрии и охватывало полное оцепенение, так что разум оказывался на грани помешательства. Причиной, ввергнувшей Александра в моральный паралич, в психологический ступор, вполне могли стать слова из речи выдающегося иерарха митрополита Платона Левшина, произнесенной 8 сентября за неделю до коронации. В самое сердце могло ударить восклицание знаменитого проповедника на удар вовсе не рассчитанное. «Взяты уже врата и внешнего, и внутреннего храма. Путь свободен. Вниди к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность твою, вниди и вкупе с собою введи августейших особ, а с ними введи и всю священную твою кровь». Фон мартовской трагедии был способен проявить в риторических узорах непредусмотренные смыслы, родить в уме крайне мнительного Александра непредугаданные ассоциации. Путь действительно был свободен. Но цена свободы оказалась ценой священной крови, а покрыть ее не могла ни пышность торжеств, ни даже возможность сопроводить эти торжества благородными высокомонаршими жестами. Год 1801, сентябрь 15. Коронация в Успенском соборе Московского Кремля. Подарки приближенным раздавались, но крестьян роздано не было. Счастье веренного нам народа должно быть единым предметом всех мыслей наших и желаний. Мы в основании его положили утвердить все состояния в правах их и в непреложности их преимуществ. Из коронационного манифеста. Земля и воля. Понятно, что перед Россией начала XIX века стояли по крайней мере две глобальные проблемы. Точнее, сама Россия недоуменно стояла перед ними. Крепостное бесправие и полный беспорядок в законах, пресловутая неконституированность. Не в зубовском понимании и не в версии Черторыйского, а в самом, что ни на есть, болезненном и практическом смысле. Решение любой из них, хотя бы предварительное, хотя бы в черне, обессмертило бы имя царя. Владеть людьми нехорошо во все времена, но России начала XIX века предстояло сделать неприятное открытие, что с некоторых пор это еще и невыгодно. Там, где при найме трудится несколько человек, в поместье трудилось, ленилось, несколько сотен. У генерала Измайлова дворня состояла из 800 человек, у графа Каменского — из 400. Причем у каждого из 17 его лакеев имелась своя обязанность. Тот, кто подавал раскуренную трубку, за наличие воды в кувшине не отвечал. Тот, кто докладывал о прибытии гостя, о камине уже не заботился. Результаты узкой специализации были плачевны. Описания российских поместий и домовладений начала столетия полны комических подробностей. Постройки того же графа Каменского занимали в Орле целый квартал. Но в половине окон, за неимением стекол, торчали тряпки и подушки. Перила валялись возле дома на земле. При этом три великолепные люстры, свисая в огромной зале, освещали поставленные в угол турецкие знамена и бунчуки. Граф был славный воин. И при них часового из дворни, одетого испанцем и сменявшегося каждые 3 часа. Впрочем, графу Каменскому было далеко до некоего помещика Маркова, владельца 200 000 душ, который жил в доме настолько ветхом, что кое-где потолки подпирались неотделанными березовыми столбами. Правда, Марков объяснял это суеверием, что, обновивший дом, скоро умрешь на новоселье. Людей нужно было чем-то занимать, иначе от безделья они могли учудить что-нибудь небезопасное. Так появилась в России увеселительная прислуга — шуты, фокусники, механики-самоучки. Самые богатые помещики могли позволить себе арапа или арабку, которые столь гармонировали с русским пейзажем. Наиболее утонченные натуры создавали крепостных гаремы для услаждения души. Знаменитый князь Юсупов организовал что-то вроде эротического театра. Пушкин позже посвятит Юсупову стихотворение «К вельможе». «Ты понял жизни цель, счастливый человек, для жизни ты живешь». На подмосковной даче господина Юшкова в течение 3 недель кряду было дано 18 балов с фейерверками и музыкой в саду. Так что окрестные фабрики перестали работать, ибо фабричные все ночи проводили около его дома и в саду, а Новодевичья игуменья не могла справиться со своими монахинями, которые вместо заутрени стояли на стенах монастыря, глядя на фейерверк и слушая цыган и роговую музыку. Нет сомнений, что все это Александр понимал и с юных лет принимал близко к сердцу, что до последних дней он сохранил верность идеалу вольного хлебопашества. Недаром он допустит, если не поощрит, дискуссии вольноэкономического общества о барщине и о броке, о двойной выгоде вольно-наемного труда в сравнении с трудом подневольным. Но еще в цитированной записи из «Мыслей на всевозможные предметы до блага общего касающихся» было отчетливо сформулировано необходимое и достаточное условие всех грядущих преобразований. Исподволь. Варьируясь на разные лады, мотив этот эхом прокатится через все гулкое пространство громко кипящей Александровской эпохи. Троекратно аукнется в послевоенном 3 мая 1816 года разговоре царя с Киселевым «Всего делать вдруг нельзя, на все надо время. Всего вдруг сделать нельзя. Вдруг всего не сделаешь, помощников нет». Россия может много, но на все надо время. Чтобы под конец горькой насмешкой отозваться в восторженном обещании архимандрита Фотия уничтожить разгорающуюся общеевропейскую революцию вдруг, тихо и счастливо. Об этом речь далеко впереди. И никто не мог, не хотел понять. Именно потому невозможно вдруг и тихо остановить революционный поток, что пробуждают его перемены, проводящиеся исподволь. Что, страшась трудностей и опасностей, за дело государственного преобразования лучше не браться. Что любая реформа раскалывает губительную цельность, монументальную неподвижность, окаменелость общества. Что только собой, своей добровольной мукой, реформатор способен соединить неизбежно совершаемый им разрыв в цепи времен. Что усчастливить бытие мыслимо, если вообще мыслимо, лишь ценой личного страдания и жертвы. Иначе разбуженный поток, за неимением русла, устремляется в трещину, расшатывает ее и губительным селем срывается вниз. Интересно и горько замечать тот же мотив в сочинениях тогдашних оппонентов Александра Павловича. В историческом похвальном слове Екатерине II, которая в конце 1801 года составил и передал монаршему адресату Карамзин, за что удостоился бриллиантовой табакерки, царь мог прочесть. «Иностранные глубокомысленные политики, говоря о России, знают все, кроме России». Я рассуждал также в городском кабинете своем, но в деревне переменил мысли. У нас много вольных крестьян, но лучше ли господских обрабатывают они землю? По большей части, напротив. Если бы они, помещики, приняв совет иностранных филантропов, все сделали то же, что я прежде делал, то я уверен, что на другой год пришло бы гораздо менее хлебных барок как в Москву, так и в Петербург. Не знаю, что вышло бы через 50 или 100 лет. Время, конечно, имеет благотворное действие, но первые годы, без сомнения, поколебали бы систему мудрых английских, французских и немецких голов. Она хороша, если бы мы, приняв ее, могли заснуть с Эпименидом по крайней мере на целый век. Но всякий из нас хочет жить хорошо, спокойно и счастливо ныне, завтра и так далее. Время подвигает вперед разум народов, но тихо и медленно. Беда законодателю облететь его. Как политический мыслитель, толкующий о необходимом условии успеха государственных реформ, об их сообразности национальным привычкам, о невозможности пересадить чужие ростки на родную почву, Карамзин был прав. Безусловно прав. Безоговорочно прав. Но молодой утопизм и зрелый скептицизм совпадают в ужасе перед необратимостью российских перемен. Царь надеется мало-помалу, исподволь, тихо и счастливо переменить земельные отношения. Карамзин желает тихо и медленно сохранить существующее, предоставляя со всеми проблемами разбираться грядущим поколениям. И ни тот, ни другой не имеют мужества признать, что вопрос об освобождении крестьян так запущен, что ни вырвать зло с корнем без потрясения фундамента империи, ни предоставить ему спокойно разрастаться дальше одинаково невозможно. Поэтому сами собой напрашивались иные, казавшиеся более легкими и менее опасными, исподволь пути. Русский писатель настаивал на том, чтобы подморозить ход истории, законсервировать наличную реальность, ничего в ней не менять. А русский царь полагал возможным сначала переменить систему российских законов, а затем на их основе переменить систему самой российской жизни, подобно герою скандинавского мифа, сделать пением лодку. Правда, начинающий царь и тут не задал себе несколько предварительных вопросов. Можно ли затевать новое узаконение, не обозрев систему уже существующих норм, не кодифицировав право? И можно ли ее обозреть в обозримые сроки, если целые месяцы проходили безуспешно в поиске нужного закона? Если в 1806-м в одной лишь уголовной палате Курской губернии было 609 нерешенных дел, часть из них с 1799 года. Если в Херсонской губернии в 1810-м обнаружились нерешенные дела, тянущиеся с самого ее основания. Если виленский губернатор Беннингсон, наблюдавший за нижнеземскими и уездными судами, месяцами не налагал резолюцию по готовым делам. Затем, что, как иностранец, не совсем знает русский язык и, очевидно, уже как российский гражданин, производство дел по гражданской части. Если новгородский губернатор Жеребцов за 8 лет правления оставил 11 тысяч нерешенных дел. Если жена поставленного следить за порядком и законностью иркутского губернатора Трескина собрала по пуду ассигнации на приданное каждому из 8 своих детей. Если харьковский губернатор Артаков посадил городского голову в сумасшедший дом, то есть в дом безголовых, за отказ соучаствовать в поборах. Александр Павлович как раз знал о царящем юридическом, бытовом, административном неблагополучии. И о нем думал. В отличие от Карамзина, который предпочитал демонстративно закрыть глаза на юридический ужас, лишь бы не рисковать порядком вещей, и указывал на суждение презираемой им Екатерины Великой как на истину в последней инстанции. «Самодержавство разрушается, когда государи думают, что им надобно изъявлять власть свою не следованием порядку вещей, а переменную онова». Позже, во второй половине царствования, для государя станут прокладывать специальные дороги, огибающие уездные города с их полусгнившими соломенными крышами и немощенными улицами, с их роскошными лужами, через которые чиновники победнее перебирались в охотничьих болотных сапогах, с их навозом, вываленным на улицах, так что десятки босиков могли зарываться в нем на ночь. Но и тогда объездные пути станут прокладывать не для того, чтобы скрыть от царя непорядок, но для того, чтобы государь отдохнул от зрелища непорядка, чтобы не думал ежеминутно о необустроенной им России. Тем более не прятался он от горьких сведений в начале царствования. Прятался он от другого. Прежде всего, от необходимости выбрать. Или сначала крестьянские вопросы, тогда никаких узаконений. Наоборот, самое жесткое сосредоточение власти в самодержавных руках. или конституирование, и тогда никакого освобождения крестьян, ибо единственно возможная в тех условиях конституция передала бы все властные полномочия душевладельцам. Прятался он и от риска вынести ссор из избы, всерьез пробудить к жизни силу общественного мнения. Не хотел обратиться к обществу поверх стройно сомкнутых рядов молодых друзей и старых врагов, и на него опереться. Это сможет себе позволить следующий Александр, второй, в 1856 году столкнувшийся с теми же самыми, только безнадежно застарелыми российскими болезнями, крепостничеством и беззаконием. Он поначалу тоже попытается решить проблему тихо и счастливо, исподволь, созвав секретный комитет. Но вскоре убедится, что никто, кроме членов царской семьи, в крестьянской реформе не заинтересован. И тогда царь создаст общественные комитеты для обсуждения крепостного вопроса в провинциальной дворянской среде, склонит дворян на свою сторону и тем самым сломает сопротивление верхов. Но убитый народовольцами Александр II отца не убивал, чего об умершем своей смертью Александре I не скажешь. Не то чтобы он вовсе не ценил глаз народа, просто отдаться на волю общественного мнения человеку с темным прошлым решительно невозможно. Да и не слишком ясно тогда понимали, что это такое общественное мнение, чьи голоса его образуют и чьи уши должны к нему прислушиваться. Придворный мемуарист Михайловский-Данилевский имел все основания полагать, что общественное мнение в России пробудил именно Александр I. Предшественники его были заключены, так сказать, в тесных пределах своих дворцов, подобно азиатским царям. Народ видел их только в торжественные дни, окруженных пышностью и великолепием верховной власти. Александр, после Петра Великого, первый, который, отбросив этикет как обветшалый обычай, явился посреди народа в виде частного человека. Он посещал супругую своею неожиданно и без приглашения балы и вечеринки, бывавшие у некоторых знатных вельмож. Ездил в самом простом экипаже, отличавшемся от других только необыкновенную своей опрятностью и чистотою. Гулял один по городу, делил с войсками все трудности походов. Подданные его впервые могли узнать и полюбить в нем человека. Те же основания декабрист Якубович имел утверждать обратное. «Мнение общественное есть первая сила государей. Оно соединяет и движет государство, служит охраной против порока всем гражданам. Но его в России нет». И власть старается как бы нарочно истребить зародыши общего мнения, следствием чего мы видим разделение в понятиях между государем и государством, что должно быть единым. В конце концов и Московский английский клуб, деятельность которого Александр возобновил 12 июля 1802 года, можно считать органом, формирующим типовые оценки текущих событий, и салоном, и ресторацией, и популярным борделем. А можно? И не считать. Потому разумнее всего развести, разделить два понятия, две идеологические реалии — общее мнение и мнение общественное. Первое формируется в замкнутом пространстве светской гостиной и в нем же умирает. Его жанры — острое словцо, остроумная реплика — предполагают мгновенную реакцию собеседника и последующую передачу по цепочке. Оно скользит по горизонтали, и если влияет на власть, то косвенно, через организуемую салоном интригу. Второе — обладает энергией вертикального, снизу вверх, влияния на правительство, хотя бы потенциально, и облекается оно в публичные формы, в социальные жесты. Общее мнение — существовало в России давно, едва ли не со времен Петровских ассамблей. Но именно в конце XVIII века на его дрожжах стало всходить мнение общественное. Начался поиск форм его выражения через журнал, газету, книгу, через публичное собрание, даже через манифестацию. Похороны отставленного Павлом Великого полководца Суворова превратились в относительно массовую демонстрацию нелояльности. Отсюда начинается серия особых прощаний русского общества с лучшими своими людьми – Пушкин, Добролюбов, Тургенев, Толстой. Похороны, превращающиеся в выражение чувств личного, национального, политического достоинства. Менее ярк, но столь же характерен эпизод, относящийся к декабрю 1802 года, когда дворяне обеих столиц, недовольные запретом увольнять со службы дворян унтер-офицеров ранее 12 лет выслуги, устроили шумные публичные протесты и предали по руганию бюст генерал-прокурора, облили его дерьмом. Общее мнение Александр I умело склонял в свою пользу, а мнение общественного он страшился. Страшился и не постигал, что оно все равно пробуждается, провоцируется его деяниями и, не получив допуска в правительственные сферы, устремляется вниз, в подполье, где от безысходности нагнетается и порождает взрыв. Год 1802, сентябрь 8. Статс-секретарю Спиранскому повелено быть при министре внутренних дел. Октябрь 14. Второй час пополудни. В Москве землетрясение. Александр Пушкин в Москве. Александр I в Петербурге. Либеральная монархия против консервативной революции. И еще одно обстоятельство не могло устроить молодого царя. За какую бы из двух насущных проблем он ни принялся, все равно на первых порах пришлось бы свести ее к мелочной скучной работе, посторонним незаметной, самостоятельного исторического масштаба лишенной, возможности эффектных политических жестов не сулящей. Отдать отца на заклание великой идеи — еще полбеды. Но стать невольным цареубийцей ради юридического крючкотворства или вычисления оптимального размера земельных наделов, выкупаемых государством у помещиков под грядущее освобождение крестьян, это как-то мелковато, это как-то не по-русски, это как-то слишком последовательно. Александр Павлович замечательно умел вдохновить своих избранников, смело наметить известную программу и цель. Но как только машина приходила в полную силу своего напряжения, давался непредвиденно задний ход. И волшебное слово было найдено. Слово, значимое не столько для подданных, сколько для самого государя. Слово, заранее придавшее внутренний смысл и цельность последующему правлению, заведомо превратившее любые политические действия царя в великие деяния, адресованные векам. В проекте так и не объявленной коронационной грамоты русскому народу царь определял целью своего правления «усчастливление России». Не реформирование как таковое, не поэтапное многолетнее раскрепощение крестьян и не баланс общественных интересов, не хранение церковной истины, а именно всеохватное, целокупное, неопределимое «усчастливление». Такую цель нельзя осуществить, ее можно явить, ее нельзя измерить общим аршином, в нее можно только верить. Зримым знамением веры в осчастливление России и должен был стать закон. Ни отсутствующий свод законов Российской империи, ни порядок в судопроизводстве, ни гарантии прав и свобод граждан, ни законы божеские и человеческие, о верности которым не уставал твердить старик Державин, а закон как таковой. Закон как некая идея закона. Тот закон, о котором, открывая свой пассаж именно словом «счастье», писал в записке о состоянии нашей Конституции Строганов. «Счастье людей состоит в обеспечении права собственности и свободы делать с ней все, что не может быть вредным для других». Недаром во время коронационных торжеств отлита была особая медаль. На лицевой ее стороне красовался лик государя, на оборотной изображен был обрезок колонны с надписью «Закон», и велось пущенное по кайме изречение «Залог блаженства всех и каждого». Год 1803. Апрель 26. призван из своего новгородского имения Грузина, пребывавший до сих пор в бездействии Аракчеев. Май 14. Аракчеев принят вновь на службу инспектором всей артиллерии. Люди, обмундированные все сполна, положенное по законам получили без изъятия и благословляют имя вашего императорского величества за положенную 10-копеечную ежедневную порцию, которой они очень достойны, ибо, выключая ежедневной, тяжелой, опасной работы, им место, занимаемое заводом, чрезвычайно дурно и нездорово, окружено, будучи со всех сторон болотами, и уединено от всех посторонних селений. Люди принесли мне две жалобы. Осмелился бы просить у вашего императорского величества сим бедным по рублю, ежели бы не боялся он им наскучить. Число же их 520 человек. Аракчеев Александру I после посещения Шостанского порохового завода. Октябрь 21. Князь Александр Николаевич Голицын назначен обер-прокурором Священного Синода. Но этим дело, естественно, не ограничивалось. Александр взрастал в годы взятия Бастилии, в громко кипящую эпоху принятия Декларации прав человека. С какой из трех ее редакций познакомился юный цесаревич, неясно. Главное, что он воодушевился ею. Он взрослел в пору преодоления сословных предрассудков. Братья Романовы долго еще продолжали обращаться к французам, прибывавшим к русскому двору, «гражданин». Граждане смущались и указывали на свое дворянское достоинство. Поэтому, по крайней мере, в начале царствования, он не мог без содрогания наблюдать за процессом косвенной реставрации Европы и, прежде всего, Франции, которая шаг за шагом отступала от изначально светлых идеалов революции, хотя бы и омраченных впоследствии террором. Еще меньше оставалось в ней место для свободы, равенства, братства. Еще увереннее чувствовал себя Наполеон, и еще отчетливее просматривалась траектория его дальнейшего полета. Заключив Люневильский 1801 и Амьенский 1802 мир с Австрией и Англией, он готовился к новым сражениям, призванным втягивать в имперскую орбиту республиканской Франции все новые и новые территории. С августа 1800 года во Франции шла подготовка нового законодательного уложения, и ясно было, что Наполеон, распылив в победоносных войнах избыток народного беспокойства, готовится окончательно погасить революционный пыл буржуазии, навеки закрепив идею равенства сословий и осветив права собственности. Зачем? Да затем, чтобы присвоить энергию восставших масс и единолично, имперски, императорски вершить судьбами истории, то есть повернуть ее вспять, возвратить в точку, из которой она вышла в июле 1789 года. Молодая мощь корсиканского варвара, не скованного многовековой династийной традицией и верой в священную природу монархического звания, и впрямь позволяла ему делать то же, что мог бы делать Людовик XVI, но ярче, сильнее, резче. Неправильная сила его, высвобожденного именно революцией яростного индивидуализма, стремилась по правильному королевскому руслу. Нетрудно было догадаться, куда она вскоре вынесет гениально одаренного диктатора, предусмотрительно заключившего конкордат с Папой Римским, без сакральной санкции которого грядущая коронация лишалась смысла, ибо не ставила самочинного генерала в один ряд с общепризнанными государями. И чем более самовластным становился Наполеон, 2 августа 1802 года провозглашенный пожизненным консулом Французской Республики, чтобы чуть позже, 18 апреля 1804 стать наследственным императором, чем более косной, инерционной оказывалась материя европейской истории, чем покорнее восстанавливала она предреволюционные очертания, тем таинственнее мерцал в глубине мирового пространства луноподобный образ Америки. Уже не только и не столько президентский опыт как таковой, сколько самый тип государственного устройства, позволяющего усчастливить граждан без потрясения основ, манил русского царя. Североамериканские Соединенные Штаты были для него землей неведомой. Они, в отличие от стран Европы, не входили и не могли входить в сферу непосредственных интересов Российской империи. Именно потому они казались осуществленным политическим идеалом. Тяга была бескорыстной. Любовь была платонической. Переписка молодого царя Александра I Павловича с опытным президентом Соединенных Штатов Джефферсоном, начало ей положил Лагарб, тем и важна, что абсолютно свободна от прагматических подтекстов. Православный государь построил эту переписку в духе философской почты XVIII века. Он принял на себя роль величественного ученика, который вопрошает заочного учителя о смысле жизни. Ученик не просит конкретных ответов на злободневные вопросы. Он всевластно исповедуется, державно внемлет. Джефферсон, в свою очередь, почтительно поучает. Разумные принципы, вводимые устойчиво, осуществляющие добро постепенно, в той мере, в какой народ ваш подготовлен для его восприятия и удержания, неминуемо поведут и его, и вас самих далеко по пути исправления его положения в течение вашей жизни. Постепенно и в меру. Это Александру Павловичу было близко, в это он вкладывал свой смысл. Постепенно не значит шаг за шагом неуклонно. Постепенно значит само собой, своим чередом, без усилия и жертвы. В меру не значит сообразно опыту народа, меняя этот опыт и меняясь вместе с ним. В меру значит осторожно, с опаской, не рискуя. В результате тихих, медленных и счастливых преобразований жизнь должна наступить именно новая, абсолютно новая, небывалая и неслыханная, ничего общего с прежде бывшим не имеющая, по-американски просторная. А после того глобальные перемены предстоит претерпеть всему европейскому миру. Но грандиозное зрелище, рассчитанное на годы и годы, нуждалось в умном и выносливом зрителе, способном досидеть до конца представления. Поэтому, а не только ради переворота в умах, в котором молодой Александр полагал главное средство усчастливления России, такое значение царь придавал реформе просвещения, меняя систему управления им, создавая Казанский и Харьковский университеты, педагогический институт в Петербурге, вникая в дела учебных округов. Учебные заведения призваны были не просто взрастить способных деятелей, но породить среду, которая впоследствии оценит все величие и всю красоту воплощенного в бытии Александрова замысла. Переводы экономических теорий Адама Смита, Иеремии Бентома, Беккария, республиканской теории Тацита, английской конституции де Лольма, все это в 1803-1806 годах, должны были не только затмить эффект Наполеонова кодекса, великого юридического уложения, подписанного в марте 1804, но и породить своей интеллектуальной силой новую идеологическую реальность России, а та, в свою очередь, пересоздать реальность реальную. Молодежи, взращенной на этих книгах, предстояло проникнуться недоступной старикам мыслью о том, что руководимая молодым царем старая Россия отменила логику новоевропейской истории, великодушно даровала ей выход из революционного тупика. «Французы», — писал Александр в инструкции Новосельцеву, отправленному в сентябре 1804 в Лондон для переговоров об антифранцузской коалиции, «сумели распространить общее мнение, что их дело — дело свободы и благоденствия народов. Было бы постыдно для человечества, чтобы такое прекрасное дело пришлось рассматривать как задачу правительства, ни в каком отношении не заслуживающего быть его поборником. Благо человечества, истинная польза законных властей и успех предприятия, намеченного обеими державами, Англией и Россией, требуют, чтобы они вырвали у французов это столь опасное оружие и, усвоив его себе, воспользовались им против них же самих. Эта формула служит ключом к внутренней и внешней политике дней Александровых прекрасного начала. Не только в том было дело, что Англия настаивала на движении вспять истории, на полной реставрации дореволюционного порядка в Европе, а русский царь считал такой путь бесперспективным. Не только. Не менее, если не более важным, были основания идейные, идеологические. Франция, ради обретения социальной воли, уничтожившая династию Людовиков, как бы в расплату за кровавые потрясения получила Наполеонову диктатуру. Либеральная революция обернулась для нее наихудшей формой консерватизма. Россия, сумевшая учесть американский опыт и не изменившая при этом программе французских энциклопедистов, революционному аду самовластия противопоставляла идею истинной монархии как незамутненного источника свободы и русского царя как символа самоумаляющейся власти. Именно тогда, в который раз, юношеское сочувствие к страдающему польскому народу сгустилось у Александра в мистический туман и оформилось в проект восстановления Польши под протекторатом России. Проект, которому он отдал столько сил, за который готов был платить любую цену. Во-первых, потому что иначе Польшу восстановила бы Франция, получив надежный форпост у самых границ Российской империи и перехватив моральную инициативу, обретя славу искупительницы исторической неправды и защитницы угнетенных народов. Во-вторых, потому что восстановление католической Польши было равнозначно защите попранных Наполеоном прав римского первосвященника. В-третьих и в-главных, на восстановленную Польшу можно было указать как на один из доводов защиты во время грозного суда истории. Вот ради чего принесли в жертву Павла Петровича. Главный же фокус – превращение на глазах восхищенной публики царя в президента, империи в республику, был отложен до конца представления, перенесен в эпилог. Первый консул и последний царь. Осуществлению польского проекта русско-британский союз сам по себе способствовал мало. И Александр Павлович совершил шаг со всех точек зрения, кроме эсхатологической, странный. Едва условившись с молодыми друзьями о том, что Россия впредь будет воздерживаться от политических союзов, Александр незамедлительно в мае 1802 отправился в Мемель на встречу с прусским королем. Встречу политически проигрышную, мистически выигрышную. Рига, Мемель, территория полунейтральная. Встреча как бы почти случайная. Два царственных странника, издали завидев друг друга, делают остановку в пути и, демонстрируя взаимное благородство, договариваются о совместном противостоянии Наполеону. Уже через год, 26 ноября 1803, отозван посол в Париже Морков, и русские дела при французском дворе в заданном направлении ведет полупосол, авантюрист Убри. Чтобы постичь логику Александра Павловича, придется ненадолго отвлечься от человеколюбивых представлений 20 века о мире во всем мире и недопустимости решать государственные проблемы военными средствами. В 19 веке рассуждали иначе. Чуть холоднее, чуть равнодушнее, чуть мужественнее. «Солдат на то и солдат, чтобы воевать». Война на то и война, чтобы в ней гибли люди. Отечество на то и отечество, чтобы расширять его пределы. Вот так тогдашняя Пруссия реальным политическим весом не обладала. Ее невероятные военные амбиции и хаотичность государственного устройства, скрытая под покровом дисциплинированности, не были компенсированы державным могуществом. Но Пруссия, с одной стороны, была возбуждена идеей соединения разрозненных германских земель под своим высокомонаршим покровительством. С другой, она, подобно России, обширно граничила с бывшими польскими землями и вполне могла претендовать на восстановление Варшавского королевства в своих пределах. Больше того, могла сложиться такая расстановка сил, при которой европейским правителям выгоднее было бы вручить судьбу Польши в руки Пруссии, чем доверить ее России. Прагматичный Чарторийский, для которого Польша была не символом, а землей предков, уговаривал Александра разрубить прусский узел, в союзе с Наполеоном разбить прусаков, а затем в счастливом одиночестве приступить к польскому делу. Но русский царь предпочел совершить взаимовыгодный обмен. Мечты на мечту, утопии на утопию. Петербург нужен был Берлину для политической игры в пазлы, когда из разрезанных кусочков цветного картона постепенно собирается подробная и цельная географическая карта. Берлин нужен Петербургу, чтобы внешние границы России пролегли от истоков Вислы до истоков Днестра, чтобы конфигурация Европы переменилась и достигнутое равновесие привело, если и не к окончательному утверждению вечного мира в духе трактата Сен-Пьера, то, по крайней мере, к его историческому подобию. Всеевропейская война, которой сознательно вел дело Александр, в каком-то смысле должна была стать последней войной, как сам он должен был стать последним самовластным правителем империи. В инструкции Новосильцеву о том говорится почти откровенно. Не об осуществлении мечты о вечном мире идет дело. Однако можно приблизиться во многих отношениях к результатам, ею возвещаемым, если б в трактате, который закончит общую войну, удалось установить положение международного права на ясных и точных основаниях. И после повсеместного умиротворения учредить Лигу, постановление которой создали бы, так сказать, новый кодекс международного права, который по утверждении его большинством европейских держав легко стал бы неизменным правилом поведения кабинетов, тем более что покусившиеся на его нарушение рисковали бы навлечь на себя силы новой лиги. Если бы эти слова принадлежали политическому философу, поэту, дипломату, завершившему карьеру, можно было бы счесть их гениальным прорывом в общеевропейскую будущность. В самом начале XIX века немыслимо четко, потрясающе ясно формулируются принципы, которые лягут в основу мировой политики века XIX, от Лиги наций до ООН, от НАТО до Европейского союза. Но в том-то и дело, что слова эти принадлежат монарху, действующему в реальном пространстве и реальном времени. В том-то и беда, что это не трактат, а переговорная инструкция. В том-то и несчастье, что прежде чем эти великие принципы возобладают в Европе, ей нужно пережить потрясение 1812 годом, пройти сквозь многочисленные балканские кризисы, выжить в двух мировых войнах и чудом удержаться на краю мировой революции. Однако Александр не хочет ждать. Он жаждет встречи с будущим в настоящем, немедленной встречи. Насколько медлителен и робок он во внутренних преобразованиях, настолько дерзок и нетерпелив во внешних делах. И насколько склонен к противочувствиям, женственно изменчив в домашней политике, настолько упрям и непреклонен в политике внешней, политике мировой. Здесь он строго следует сюжетной конве изначально задуманного им царствования. Не только польский проект стал причиной заведомо проигрышного сближения России с Пруссией. Не только ревнивое отношение монархической России к либеральным лаврам Франции, но и личная конкуренция Александра с Наполеоном, сознательно или бессознательно выбранным на роль героя-антагониста. Кульминацией сюжета должна была стать схватка двух царей, двух царств, а развязкой — примирение европейских народов на почве любви к свободе и просвещению, или к церковному благу, в данном случае все равно. Спустя 3 года после Мемельской встречи состоялась Потсдамская. Ровно в полночь у гроба Фридриха Великого прозвучала клятва во взаимной верности русского и прусского монархов. Трепет, тайна, атмосфера. Дворец Сан-Суси в уменьшении, повторяющий очертания Версаля. И поначалу внятный, только клянущимся, таинственный смысл клятвы над гробом того, кто олицетворял собой силу просвещенного абсолютизма, того, кто был стражем Европы 18-го столетия, того, чья смерть развязала руки французским революционерам, того, чья царственная тень должна была явиться корсиканскому самозванцу и развеять его мнимое величие. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. Если бы классическая баллада Жуковского «Ночной смотр» не была переведена из Цедлица спустя четверть столетия, в 1836 году, в мемельско-потсдамских жестах русского и прусского монархов можно было бы заподозрить сознательную инсценировку балладного сюжета в замене Наполеона Фридрихом Великим. «В 12 часов по ночам из гроба встает полководец». На нем сверх мундира сюртук, он с маленькой шляпой и шпагой. На старом коне боевом он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты. И армия честь отдает. Становится он перед нею, и с музыкой мимо его проходят полки за полками. Но не только ночного смотра. Вообще никакой балладной традиции в тогдашней российской словесности еще не было. Царь как бы упреждал поиски жанра, сочинительствовал в истории, путая черновики с беловиками и надеясь позже выправить неудачные места, прояснить смысл туманных намеков. Его словно бы и не очень волновали реальные исторические следствия литературных жестов. Год 1804. Начало формирования антифранцузской коалиции. Год 1805. Присоединение к ней Швеции. Март — подключение Англии. Июль — вступление Австрии. Октябрь. Потсдамская конвенция с весьма туманными перспективами участия Пруссии в коалиции в обмен на вхождение в ее состав Ганновера. Ноябрь 20, декабрь 2, Аустерлицкая битва, первое горькое поражение русско-австрийских сил. Год 1806, отказ Франции от обещания признать Ганновер за Пруссией. Сентябрь 24, объявление Берлину войны. Октябрь 16, в России обнародован манифест о начале войны с Францией. Декабрь 14, 26, бой под Пултуском, чудом выигранный Беннингсоном. Только после страшного боя при Прейси-Шелау 26-27 января, 7-8 февраля 1807, 26 тысяч убитых и раненых, отзыв Наполеона, резня. Только после разгрома русской армии 2 июля 1807 года под Фридландом Александр решает вступить в мирные переговоры с Наполеоном, впервые не поставив Пруссию в известность и лишь в последнюю минуту успев занять вакантное место союзника Франции, на которое претендовала Австрия. Пружина интриги приводилась в действие все тем же историческим парадоксом. Дитя революции Наполеон оказался слугой регресса и самовластительным злодеем. Просвещенный абсолютный монарх Александр явится олицетворением прогресса и освободителем народов. Наполеон делал ставку на игру случая, на удачу, на попутный ветер. Своим примером он разрушал незыблемые основания всех государственных концепций XVIII века. Александр, будучи государем планомерным, возвращал европейскому миру почву под ногами, делал историческую перспективу обозримой, будущность просчитываемой. Кажется, Талейран прочел тайнопись Александра Павловича. Когда русский царь в апреле 1804 года, после расстрела герцога Энгиенского, послал Наполеону резкую ноту, Талейран в ответе прозрачно намекнул на способ устранения Павла. Так монарх, желавший стать олицетворением законности и либерального порядка, антинаполеоном, был жестко уравнен в правах с революционным самозванцем, которому противостоял. Недаром в 1806 году по праздничным и воскресным дням в церкви читается объявление Священного Синода Русской Православной Церкви о Наполеоне, замыслившем созвать Синедрион еврейский, дабы объединить иудеев и направить их на низвержение Церкви Христовой и утверждение Наполеона как нового мессии, лже-Христа. Александр не то чтобы верил в Антихриста, это было бы слишком. Но политическая игра, которую он вел на Европейском театре, наконец-то получила словесное оформление. Первая глава его царствования венчалась пышной виньеткой. Эсхатологическая перспектива задавала другой масштаб и президентской, и либеральной утопиям. Российский ответ французскому конвенту приобретал необходимую сюжетную остроту. Русский царь, враг и будущий победитель Антихриста, наделял себя великими полномочиями, вступал в игру, стоившую церковных свеч. В истории было тесно, дух рвался в высоты сверхисторические. И в этом не было ничего неожиданного. Приблизительно тогда же, в 1803-м, герцог Баденский назначил народного мистика и хилиаста — хилиазм связан с мечтаниями и представлениями о Золотом веке в царстве правды и справедливости — Юнга Штиллинга надворным советником, дабы тот поставил на твердую государственную основу давно ведомую им мистическую борьбу с французской революцией и начал духовное строительство Нового Иерусалима на берегах Рейна, противовес новому Вавилону на берегах Сены. Кстати, по пророчеству Юнга Штиллинга, тысячелетнее царство должно было наступить в 1836 году. Именно в этом году Жуковский создаст свой ночной смотр. По-иному, но тоже пытались заговорить историю, повернуть ее течение вспять тогдашние английские пиетисты. Пиетизм — движение внутри лютеранской церкви, характеризующееся приданием особой значимости личному благочестию, религиозным переживаниям верующих, ощущению живого общения с Богом. Сразу после Французской революции они начали организовывать общество по распространению Евангелия во всем мире. Не только ради возрождения идей революции отвергаемых, но и ради приближения итога, финала человеческой истории. У них не было оснований сомневаться в словах Христа о том, что когда Евангелие будет проповедано всей твари, тогда придет конец. Даже в проекте знаменитых ланкастерских школ взаимного обучения, несомненно, сакральная подкладка. С этими школами в Европе должна была наступить эра нового просвещения, отменяющая неудачный опыт просвещения французского. Различие заключалось лишь в том, что в руках Юнга Штиллинга было лишь гусиное перо, а масштабы владений герцога Баденского были вполне курортными, что английские методисты для проповеди на островах Тихого океана могли снарядить экспедицию максимум из 35 человек. В руках же Александра находились рычаги управления могущественной империей, и по первому его приказу под ружье готовы были встать сотни тысяч солдат. При этом, повторимся, страшась бурных и быстрых перемен внутри Отечества, Александр совершенно не опасался ввязываться в международные баталии, сулившие в лучшем случае риск, в худшем — гарантию поражения. Не в том ли дело, что они совершенно не требовали систематической работы, давая возможность поставить на кон все и сразу выиграть или проиграть? Но куда в таком случае исчезало опасливое стремление осуществлять перемены исподволь? Дай ответ. Не дает ответа. Тильзит. И вот череда поражений 1807 года. И вот вынужденное признание в разговоре с князем Куракиным. Бывают обстоятельства, среди которых надобно думать преимущественно о самом себе и руководствоваться одним побуждением — благом государства. И вот размен ратификационными грамотами в ночь с 11 на 12 июня. И вот 13-го — Тильзитская встреча. Примиряющиеся государи съехались, точнее, сплылись тогда на реке Неман. Их встретил плот с двумя павильонами, обтянутыми белым полотном. С русской стороны виден был зеленый вензель Наполеона, с французской — не менее зеленый вензель Александра. Водное пространство символизировало зыбкость и текучесть европейской истории до подписания договора. срединное положение плота, равноправие императоров. Твердость берегов напоминала о военной опоре, какую оба имели, и о той почве под ногами, какую сулил Тильзитский мир народам Франции и России. Осмысленным и говорящим был даже выбор русских участников для переговоров и подписания мирного трактата. Князь Александр Куракин и князь Дмитрий Лобанов-Ростовский принадлежали кругу вельмож Екатерининского века. Их седовласие указывало Наполеону на то, что русский царь впредь не намерен подставляться, что горький опыт и холодная мудрость приходят на смену поспешливой молодости. Прежде договоры доверялись молокососам вроде князя Петра Долгорукова или Убри, которых Наполеон обыгрывал с легкостью необыкновенной. И одновременно екатерининское окружение выполняло роль своеобразной живой картины, послания в лицах русскому двору и обществу в целом. Читайте и разумейте. Времена молодых дерзаний позади, не под влиянием негласных выскочек царь отныне принимает решение. Куракин и Лобанов-Ростовский от имени Екатерининского века принимали на себя ответственность за Тильзит. Ответственность и вину. Терпеть поражение никто не любит. Потерпев же, ищут повинную голову. Получив известие о Тильзите, деятельный петербургский свет, московский, дряхлопатриархальный тем более, будет уязвлен в лучших патриотических чувствах. Пойдут даже слухи о том, что договор специально подписан 27 июня, хотя в действительности подписан он 25, а 27 лишь ратификован, чтобы унизить национальное достоинство русских. 27 июня — день и впрямь викториальный, победительный, славный. В церквах поминается Полтавская битва и совершается молитва о воинах, жизнь свою за Отечество на поле брани положивших. Только не следует преувеличивать осведомленность коварного Наполеона в русских церковных праздниках и церковное невежество Александра. Ну, хотя первый действительно был коварен, а второй в православии до поры до времени не слишком сведущ. Подписантам договора готовилась незавидная участь. При въезде в столицу их предлагали пересадить с лошадей на ослов, по принципу тождества везомого и ведущего. Но Александра, притом, ругая, пытались оправдать. Князь Вяземский сочувственно записал, будто бы слышанный им разговор двух мужиков. «Как же мог православный царь встречаться с Антихристом? Да на реке же, чтоб сперва его окрестить, а затем допустить пред свои светлые очи». Потому и попытка Марии Федоровны взрастить на тильзитской почве мощную оппозицию сыну не удалась. Если что и было упущено из виду, то другое, главное. Устные договоренности не фиксировались на бумаге, и даже те немногочисленные выгоды, какие Россия сумела для себя отвоевать, могли быть и впоследствии были преданы забвению. При этом в Тильзите царь отнюдь не был опьянен вселенским дурманом. Едва ли не впервые он смотрел на вещи трезво и горько. Более того, именно после Тильзита он добровольно понес крест всеобщего недовольства. И что бы ему ни писала активная матушка, что бы о нем ни говорили в гостиных, 2 сентября 1808 года отправился в Эрфурт и тут же сумел обойти тактические ловушки, Наполеоном расставленные. Но вообще прав был Кондратий Селиванов, с которым Александр счел нужным посоветоваться перед отъездом в армию. «Не пришла еще пора твоя. Погоди, да укрепляйся. Час твой придет». Прав был и брат Авель, предрекавший грозу и победу 1812-го, но не 1805-го, не 1807-го. Александр был неправ. Страшным для него было не поражение как таковое, даже не унизительность условий предстоящего мира. Страшным был крах задуманного исторического сюжета, в жертву которому было принесено все — экономика России, жизни сотен тысяч русских солдат, карьера молодых друзей, здравый смысл. Вопреки осторожным советам окружения, царь в 1805-м сам встал во главе войск, ибо это ему принадлежала идея преображения европейской истории на путях либеральной монархии, ибо это он блистающим всадником должен был явиться на поле брани и повергнуть в прах антихристова посланника. Теперь же приходилось не только склонять голову перед сильным врагом, но и отрекаться от своего собственного метафизического призвания, по крайней мере, на время изменить ему. Вставной сюжет «Поимка Бонапарта». Алексей Михайлович Пушкин, дальний родственник поэта, в ближайшем будущем участник Отечественной войны, проезжая через одну из дальних губерний, заметил в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене. «Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?» — спросил он смотрителя. «А вот затем, ваше превосходительство», — отвечал смотритель, «что если Бонапарти под чужим именем или с фальшивую подорожной приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству». «А, это другое дело», — обрадованно сказал довольно таким ответом Пушкин. Источник — Дубровин, «Русская жизнь в начале XIX века», «Русская старина», 1898 год, номер 12. А вместе с призванием приходилось отказываться от моральных авансов, полученных под залог грядущего успеха, а вместе с авансами и от самооправдательных приговоров. Что было после, слишком хорошо известно. Участие с 25 октября 1807-го в континентальной блокаде Англии, окончательно разорившая российскую экономику и без того ослабленную войной. Финансовый кризис, падение курса бумажных денег, ассигнаций. Свидание с Наполеоном в Эрфурте. Подписание 24 декабря 1809 года Франко-Русской конвенции о Польше. Польша, как самостоятельное государство, никогда не должно быть восстановлена. И самое это имя навеки исторгается из политического лексикона. И как раз в промежутке между Тильзитом и Эрфуртом на политическом небосклоне России одновременно взошли две новые звезды. К царю приближены были давно ожидавшие своего часа, шаг за шагом подымавшиеся по иерархической лестнице, Михаил Спиранский и Алексей Аракчеев. Чуть позже будет возвышен Барклай де Толли. Первому были поручены проектные работы по внутреннему совершенствованию империи. Последнему будут поручены работы по возведению вокруг российских границ надежного военного щита. На Аракчеева же просто можно было положиться. Или, еще жестче, еще точнее, Спиранский расширил круг всеобщей ответственности, Аракчеев расширил круг личной власти государя, Барклай встал в точке пересечения этих кругов и не просто обеспечил безопасность царя и его царства от внешней угрозы, но спас Россию от поражения в неизбежно грядущей войне.